Глава 13. Светлые дни. Сентябрь-октябрь 2024 года. Идти пришлось недолго. Каких-то минут 20. Мы выбрались на обыкновенную поляну, со всех сторон окруженную кустарником, и на первый взгляд совершенно пустую. Однако в следующую секунду Батон подхватил ветку и потянул на себя, оголяя два квадроцикла. Я, конечно, слышал о маскировочных сетках, но никогда бы не подумал, что они могут работать вот так. Одно дело прикрыть технику от воздушного наблюдателя, и совсем другое – сделать так, чтобы ее невозможно было заметить с пяти шагов. Моторы затрещали, но не взорвали ночную тишину, что неоспоримо тоже являлось огромным плюсом. Разместились мы без особых проблем, места хватило всем. Помимо стандартного сидения, квадрики были оборудованы специальной сидушкой позади, спинкой к водителю. При ближайшем осмотре оказалось, что она не заводского исполнения. Меня, как раненого, усадили позади водителя на стандартное место, а вот Штык и Гриф усели спиной друг к другу. Вскоре мы уже мчались по лесным тропам в неизвестном направлении. Хотя это лишь для меня оно казалось таковым. Егеря прекрасно ориентировались в своих угодьях, что, впрочем, неудивительно. Уже не знаю, что повлияло на мое состояние, но я едва мог держаться. И пару раз чуть не слетел, когда техника подпрыгнула на ухабе. Силы словно покинули меня, стоило почувствовать себя в относительной безопасности. Хотя такое со мной раньше случалось, правда, в состоянии алкогольного опьянения. Вот так, топал домой, вроде даже не сильно пьяный, но стоило захлопнуть дверь за спиной, как ноги тут же становились ватными. Понятно, что мое нынешнее состояние совершенно иное, но психологически схоже. Минут 30 пути, и мы въехали в небольшой поселок, который на поверку оказался административным центром заповедника. Несколько домов с офисной планировкой, часть из которых отведены под хозяйственные нужды. Все это обнесено высоким сетчатым забором, который защищал от диких животных. Да и то вряд ли мог считаться неприступным. Нас запустил внутрь еще один егерь, на плече которого красовалась винтовка с оптическим прицелом. Ворота заперли на цепь, а квадрики загнали в один из сараев. И здесь мои силы окончательно улетучились, изображение покрылось туманом, голова закружилась, а последнее, что я помню, кто-то придержал меня от падения с высокого квадра. Очнулся я от боли. Кто-то беспокоил рану на плече. Глаза вновь слиплись, и пришлось приложить немало усилий, чтобы разомкнуть веки. Состояние такое, словно я подхватил вирус и мучаюсь жаром. Мозги соображают туго, все как в тумане. Однако симпатичное личико девушки, что осматривала рану, я рассмотрел. «Привет, красавица!» — натянуто улыбнулся я пересохшими губами. «Лежите спокойно, молодой человек», — строго ответила она. «Доктор, я жить буду?» «Будете?» — совершенно серьезно ответила девушка. «Рана, конечно, сильно воспалилась, но антибиотик уже действует. К вечеру вам станет гораздо лучше». «Ай!» Дернулся я от того, что внезапно почувствовал резкую боль. «Потерпите. Я должна сменить дренаж, чтобы гной не скапливался. А нельзя там как-то обезболить вначале?» «Я обколола лидокаином, но, видимо, что-то мешает его действию. Скажите, вы ничего такого не принимали? Алкоголь, наркотики?» «Коктейль из аптечки вколол, иначе я бы до вас ни за что не добрался». «И что за препараты в его составе?» «Я же не доктор. Откуда мне знать?» «Ясно. Потерпите еще немного. Сейчас снова может стать больно». Я еще немного поахал, пошипел. Затем девушка наложила мне тугую повязку и вышла. Снаружи раздался металлический лязг задвижки, а это значит, мне все еще не доверяют. Ну и правильно делают. Сейчас такое время, когда от человека можно ожидать самого худшего. Несмотря на то, что ко мне относились хорошо, я и сам не очень-то верил в бескорыстное добро. Ну, жизнь покажет. Хочется верить, что я окажусь неправ. Так, глядя в потолок и перебирая в голове все случившееся за последние месяцы, я провалился в беспокойный сон. Мне снились друзья. Серега, Леха с Настей. Они пригласили меня в гости посидеть, выпить, вспомнить былое. И вроде все шло нормально. Но в какой-то момент они вдруг начали кривляться, хохотать без причины, а их лица оказались перепачканы кровью. Ее медный привкус ощущался и у меня во рту, а затем я вдруг понял, что в моем бокале вовсе не вино, а на мангале запекается человеческая рука. Я проснулся весь мокрый от пота, несколько минут силился сообразить, реальность ли это или бред уставшего от жара мозга. Затем снова провалился в кошмар, где убегал от уродов. Рядом мчался лейтенант, а из его груди хлестала кровь. Вместо слов из его рта доносились предсмертные хрипы и летела пена. В очередной раз я проснулся, теперь уже от холода. Одеяло, простыни, подушка были насквозь мокрые, но сменить их, увы, нечем. Оставалось лишь свернуться калачиком и уже в который раз провалиться в бредовое сновидение. Сложно сказать, сколько прошло времени. Может, час, а, возможно, и сутки. В таком состоянии тяжело понять. Но когда я снова вынырнул в реальность, почувствовал себя намного лучше. Разбудил меня лязг задвижки. Я открыл глаза и увидел грифа, в руках которого находился поднос. «Как самочувствие?» — широкой улыбкой поинтересовался он. «Как будто меня через мясорубку провернули», — честно ответил я. «На, вот, поешь». Он поставил поднос на табуретку рядом с кроватью. «Долго вы меня под замком содержать собираетесь?» «Пока не разберемся, что ты за фрукт. Скорее уж овощ». «Ха, да, есть такое дело. Ладно, не дрейфь. Для начала поправляйся, на ноги встань, после погутарим, решим». «Да что-то аппетита нет», — поморщился я, глядя на пустой бульон желтоватого цвета. «Во время еды придет. Ешь, мы ради тебя курицу зарубили». А он еще нос воротит. Мне бы в туалет. Пойдем, провожу. Я сел на кровати и переждал, пока пройдет головокружение. Даже не сразу понял, что на мне нет совершенно никакой одежды. Интересно, кто меня раздевал? Да и грязь всю, похоже, отмыли. Нет, судя по всему, на этот раз мне действительно повезло попасть к хорошим людям. Интересно, а есть хоть малый шанс задержаться у них подольше? Примерно так навсегда. Очень уж не хочется возвращаться к непонятной, даже неопределенной жизни. Я закутался в одеяло, и мы выбрались на улицу. Свежий воздух быстро выветрил туман из головы, и вместе с тем жутко захотелось покурить. Но это после. Вначале стоит опорожнить мочевой пузырь, иначе он непременно лопнет. Гриф проводил меня до деревянного туалета, где я с наслаждением слил лишнюю жидкость из организма. «Сигареткой не угостишь», — попросил я его, как только выбрался из сортира. «Извини, не курю», — развел тот руками. «Ты иди поешь вначале, а я пока у Михалыча пачку тебе выпрошу». «Он у вас старший?» «Скорее, самый опытный. Начальников, как таковых, больше не осталось. Захочешь жить — прислушаешься. Нет, тебя никто силой держать не станет и рублем не накажет». «Хорошо здесь у вас. Спокойно». «Стараемся. Ладно, иди ешь. У нас еще дел полно. Не могу я с тобой вот так весь день языком чесать. Если курево найду, занесу. Дымить можешь прямо там». «Спасибо вам. Даже не знаю, дожил бы я до сегодняшнего дня без вашей помощи», — искренне поблагодарил грифа я. «Да ладно», — смущенно отмахнулся тот. «Людей так мало осталось. Негоже сейчас к своим жопой поворачиваться». «Все бы так думали, как ты». «Так, все, отвали. Вечером к тебе загляну, поболтаем». «Все, честное слово, некогда сейчас». «Да я понял, нормально». Дверь закрылась, вновь брякнула щеколда, и я остался один. Уселся на кровать и невидящим взором уставился на миску с куриным бульоном. В голове царил полный бардак. В одном гриф оказался прав. Стоило сделать глоток из миски, как желудок моментально потребовал добавки. Я даже не заметил, как она опустела. Не сказать, что наелся до отвала, однако истерзанный жаром организм быстро потянуло в сон. А когда я распахнул глаза, подноса с посудой уже не было. Вместо него на табуретке лежала пачка папирос и коробка спичек. Табак оказался лежалым, в том смысле, что на вкус отдавал старостью и некой затхлостью, что ли. Но в моем положении не до капризов, и даже за эту малость я был очень благодарен. Обязательно отплачу добром, как только представится возможность. Лязг щеколды застал меня врасплох, отчего я вздрогнул и попытался поскорее избавиться от окурка. Странно, вроде мне и курить здесь разрешили, однако белый халат, что появился в проеме, сам по себе вызвал во мне чувство вины. «Фу, накурили!» — словно прочитав мои мысли, произнесла девушка. «Как себя чувствуете?» «Да нормально вроде», — неопределенно ответил я и отвел взгляд в сторону. «Вроде или нормально?» – строго уточнила она. «Определенно лучше. Вот сейчас и посмотрим». Девушка поставила сумку на табурет и присела рядом со мной на кровать. Пока она снимала бинты, периодически смачивая их перекисью водорода, я внимательно рассматривал ее лицо. Милый, слегка вздернутый носик, большие глаза и розовые губки, в которые так и хотелось впиться поцелуем. И ведь вся красота естественная, нет ни капли косметики и уж тем более хирургического вмешательства. Это настолько редко, что впору в Красную книгу заносить. «Да, улучшение явное», – произнесла врач, и в этот момент столкнулась с моим внимательным взглядом, отчего ее щеки моментально стали пунцовыми. «Что?» «Вы очень красивая», – ляпнул я и сам покраснел, потому как язык опередил разум. «Спасибо». Девушка окончательно смутилась и отвела взгляд. «Не болит?» «Ноет, но уже терпимо». «Понятно. Если все будет хорошо, через пару дней наложу швы. Да на мне и так все, как на собаке, заживает». «Надеюсь, по ночам вы не зализываете рану?» «Пытался, не достаю». «Так потерпите. Сейчас может быть неприятно. Нужно снова сменить дренаж». «От вас я готов терпеть любую боль». «Интересно, что бы вы сказали, узнай, что по образованию я ветеринар?» Мило улыбнулась девушка и ловко пинцетом вытянула из раны кусок силиконовой перчатки. «Могу погавкать, если вам от этого станет комфортнее работать». «Прекратите меня смешить, у меня от этого руки дергаются». «Не могу. Ваша улыбка действует на меня словно обезболивающее». «Ай! Я вас предупреждала», — буркнула она и сосредоточенно продолжила просовывать в рану новый кусочек от перчатки. И на этот раз я выстоял, даже ни разу не пикнул. «Может, хоть познакомимся?» — поинтересовался я, как только смог разжать зубы. «Марина». «Саня». «Что же вы так несерьезно? У вас ведь красивое имя. Александр». «Ой, да какой из меня, прости господи. Саня есть». «Скромно». Девушка вновь озарила мрачное помещение своей улыбкой и взялась за бинты. «Ну что, Саня, выздоравливайте». «Спасибо», — буркнул я, и девушка направилась к выходу. Я смотрел ей вслед и судорожно пытался придумать повод, чтобы задержать ее хоть на минутку. Но, к сожалению, ничего дельного мозг выдать так и не смог. Дверь закрылась, грохнула пресловутая щеколда, и я остался наедине со своими мыслями. Вечером пришел Гриф, принес ужин, а минут через 30 вернулся уже не один. Вместе с ним в хату вошел мужик, самый обычный, на вид лет 50, подтянут, словно всю жизнь проработал в военной структуре. Он внимательно посмотрел на меня, и я не без труда смог выдержать его строгий взгляд. «Это Михалыч», — представил его Гриф и выскользнул за дверь. «Здравствуйте», — я протянул руку для пожатия. Не сказать, что моя кисть попала в тиски, я и сам не слабого десятка. К тому же не один год отпахал на стройке, так что вполне достойно прошел проверку на прочность. «Ну, рассказывай». Михалыч подвинул к себе ногой табурет и уселся на него. «Да чего рассказывать-то?» «Все, что считаешь нужным», — пожал плечами тот. «Где родился? Чем жил? Да и кем стал после?» «В моей биографии нет ничего такого, чего бы я хотел скрыть. А потому выложил все, как было, без прикрас и преувеличений. В первую очередь потому, что хотелось остаться с этими людьми. Здесь я чувствовал себя в безопасности, да и чего греха таить, очень уж мне понравилась Марина». «Ну, допустим», — выслушав мою историю, произнес Михалыч, как мне показалось, с неким недоверием. «А почему ты к своим не пошел?» «Так я же вам рассказал. Они меня убивать приехали». «Это ты так решил. По факту ты не можешь знать наверняка». «По факту, да. Но я уверен в собственных выводах». «Ладно, парень ты вроде неплохой. Не вижу я в тебе дерьма никакого. Да и Маринка, дочка, хорошо о тебе отзывается». «Марина, ваша дочь?» – удивленно подкинул брови я. «Это хорошо, что мы друг друга понимаем», – слегка ухмыльнулся Михалыч. «Дверь мы больше запирать не станем. Поправляйся и вливайся в работу. Просто так тебя кормить здесь никто не станет». «Да я готов», – подскочил я. «Сядь и успокойся». «Готов он», — улыбнулся тот. «Медикаменты нынче в еще большей цене. Поправляйся вначале, там посмотрим, на что ты готов». В тот же вечер я уже вышел курить на крыльцо. В свежем воздухе витал легкий запах дыма от костра, где Гриф с приличным профессионализмом перебирал струны на гитаре. Судя по всему, эту кличку он получил именно благодаря своему умению. Солнце только начало клониться к закату, потому открытый огонь и звук мелодии никого особо не смущал. И вдруг Гриф сильным, сочным голосом запел. Издалека долго ехала черная «Волга», пахла бензином. То обгоняла все фуры, то долго тащилась за Зилом. Петляла бетонка, пейзаж был убогий. То свалки, то стройки, вокруг них дорожные знаки. То серый бетонный забор, а то вдруг красные маки. Везде вдоль дороги быстро темнело. Дворник скрипел, лобовое стекло запотело. Какая-то лампа моргала порой то и дело. Фара горела, постольку поскольку. Везде это всюду трясло, грохотало и дуло. Черную «Волгу» неумолимо тянуло к юго-востоку, туда, где теплее. Туда, где никто никогда ее не обнаружит. Деревни, дороги, дома становились все хуже. Полиция злее. Это был номер. Дав на прощание клубы дыма и пара, черная «Волга», разогнавшись, упала. В Каспийское море. Волны сомкнулись. Чайки, слегка покружив, успокоились живо. Никто из людей не заметил, как исчезла машина с городских улиц. Я невольно заслушался, к тому же всегда любил творчество группы «Сплин». Васильев очень сильный поэт современности и уж точно не хуже классиков типа Есенина, Блока и Пушкина. А песня про черную «Волгу» отчего-то как нельзя лучше вписывалась в реалии настоящего времени. У меня едва слезы на глаза не навернулись, когда я слушал ее в исполнении Грифа. Тот, к слову, закончил выступление, поднялся со скамьи и отнес инструмент в дом. Затем вернулся с ведром воды и залил остатки костра, чтобы те не дымили и не привлекали лишнего внимания к нашему лагерю. Еще краем глаза я заметил Марину, которая также замерла на крыльце соседнего дома и слушала песню, подперев щеку рукой. Впрочем, слушателей хватало везде, хотя изначально казалось, будто Гриф играет сам для себя. Возможно, так и было на самом деле. Конец сентября выдался дождливым, как и первая октябрьская половина. Но это никого не смущало. Работа по укреплению территории велась ежедневно, и мои навыки строителя оказались здесь как нельзя кстати. Часть людей каждое утро уезжала валить лес. А с обеда мы все дружно вкапывали тяжелые бревна вдоль сетчатого забора, делая крохотный поселок неприступной крепостью. Трудились от восхода солнца до самой темноты, и никто не жаловался. Женщины тоже не сидели без дела. Собирали грибы, закатывали банки с оленями и готовили к зиме огород. Параллельно умудрялись ухаживать за скотиной, обстирывали себя и мужскую половину и не забывали готовить еду. Я быстро влился в коллектив, работал наравне со всеми. Иногда мы катались в ближайшие поселки и вычищали все, что только могло пригодиться в хозяйстве. Самым ценным считалось серебро и топливо. Все остальное вторично. Да нам, в общем-то, многое не нужно, ведь наша маленькая крепость находилась на полном самообеспечении. Отношения с Мариной тоже тихонько продвигались, несмотря на то, что для общения оставалось не так много времени. В горизонтальное положение мы пока перейти не успели, но все постепенно к тому шло. Михалыч строго присматривал за дочерью, но, естественно, за мной, так что быстрого развития ожидать не стоило. Однако он не мешал, не лез с советами и, самое главное, не отваживал Марину от моей компании. Все шло своим чередом, но жизнь снова внесла свои коррективы, жесткие, беспринципные и, как всегда, непредсказуемые. В тот злосчастный вечер Ольга сидела на посту, следила за мониторами, когда две неизвестные машины с пулеметами на борту пересекли периметр заповедника. По тревоге поднялись все мужики, оседлали квадрики, вооружились и отправились на перехват. Всего несколько человек, включая меня, остались на защите периметра. Уж не знаю, возможно, было принято неверное решение, а может, сама судьба не желала давать мне покоя. С другой стороны, они все егеря и свои угодья знают получше, чем пришлые, к тому же данная тактика до этого дня еще ни разу не давала осечки. Сам бой я не видел, но яростную перестрелку слышали все. А когда машины появились под нашими стенами, стало понятно, что больше никто не придет на помощь. Кто были эти люди, неясно. Но их вооружение очень сильно отличалось от того, каким обладали мы. Пулеметный огонь прямо с кузова пикапа мгновенно снес со стены Михалыча и еще двоих парней. А в следующее мгновение сражение прекратилось и для меня. Белый шлейф метнулся к воротам и прогремел взрыв, ударная волна которого стряхнула меня с парапета, словно пушинку. Спина встретилась землей, и воздух мгновенно покинул легкие, из глаз полетели искры, а затем наступила тьма. И снова судьба, хотя скорее злой рок, сыграли со мной злую шутку. Нападавшие посчитали меня трупом, в результате чего я остался жив. Вот только в момент, когда сознание вынырнуло наружу, я всей душой желал себе смерти. От лагеря ничего не осталось. Два дома пылали, рассеивая огненным заревом ночную тьму. Еще три строения чадили из окон черным дымом и вот-вот должны были присоединиться к общему пожару. Женский крик доносился откуда-то с дальнего конца. Даже представить страшно, что там происходит. А затем я повернул голову влево, и мое сердце остановилось. Боль разорвала душу на миллион мелких осколков. Наверное, в этот момент я умер впервые, перестал существовать как личность и стал кем-то другим. Буквально в 3 метрах от меня на спине лежала Марина. Ее вещи разорваны в клочья, а губы разбиты в кровь. На ней взгромоздился какой-то мужик, мерно работал бедрами, и от каждого толчка тело девушки вздрагивало. Она молчала, хотя была жива. Отсутствующий взгляд смотрел прямо на меня, и вдруг губы ее зашевелились. «Помоги!» Даже не имея навыков, смог прочитать я. Этого оказалось достаточно, чтобы кровавая пелена затмила разум. Не исключено, что в ту ночь в меня вселился сам сатана. Иначе как объяснить мою неуязвимость? Злость, гнев, ненависть ко всему живому заставили меня подняться на ноги, а затем я отправился убивать. Безжалостно, жестко и местами максимально кроваво. Тот, кто насиловал мою девочку, умер мгновенно. Я опустил на его затылок топор, практически отделив голову от шеи. Его я подобрал у стены, хоть и понятия не имею, как он там оказался. Глаз как-то сам зацепился за оружие, а об остальном я уже не думал. Убив насильника, я отправился дальше, к теням, что просматривались на фоне пожара у сарая со скотиной. Именно оттуда доносился женский крик. 3 ублюдков разложили на козлах для распила бревен Ольгу, ту самую, что следила за мониторами. Один из них уже взял девушку сзади, второй держал ее за руки, лишая возможности к сопротивлению. Третий просто ржал и комментировал действия товарища. Он умер первым. Топор намертво засел в его черепе, зато в мои руки попал автомат. С расстояния в 2 метра промахнуться нереально, и я с удовольствием выстрелил в лицо тому, кто держал девушку за руки. К тому моменту он, конечно, ее отпустил и пытался выхватить пистолет из поясной кобуры. Но кто же даст ему это сделать? А вот на 3-го я патрона не тратил. Удар прикладом в затылок ему оказалось достаточно, чтобы рухнуть на землю. После этого я встал над ним и бил оружием в лицо до тех пор, пока оно не превратилось в кровавую кашу. На звуки стрельбы подоспели товарищи и даже открыли по мне огонь. Не знаю, кто или что защитило меня в ту ночь, но ни одна пуля не достигла цели, хотя я даже не думал прятаться. Напротив, я всячески стремился умереть физически, так как духовно уже был мертв. Моя очередь от бедра на остаток магазина уложила всех 3, а дальше я по очереди добил каждого. Последнего ублюдка я застал убегающим к машине. Патроны закончились, а другого оружия я не нашел. Хотя прекрасно мог снять его с трупов. Но мне было плевать. Я, словно маньяк из голливудского кино, шел за своей жертвой не спеша, и одновременно неумолимо. Нервы у парня оказались не очень. Он выпустил в меня весь магазин из пистолета и снова ни единого попадания. А затем он швырнул его мне в лицо. Я, походя, отмахнулся от ставшего бесполезным куском железа оружия и ударил ублюдка ногой в грудь. Парня откинуло на машину, и он, хватая ртом воздух, сполз вниз. А я присел на него и мерно принялся вбивать зубы в глотку. Бил долго, сильно, безжалостно. Костяшки пальцев соднили, но я продолжал до тех пор, пока его тело не перестало вздрагивать от ударов. Затем я поднялся, открыл дверь пикапа, уложил его голову в проем и продолжил бить уже дверцей, пока не услышал характерный хруст костей. Лишь когда я еще раз обошел весь лагерь и убедился, что больше никого живого не осталось, вернулся к Марине. Перед ней на коленях, закрыв лицо руками, сидела Ольга. Я не сразу понял, что произошло, осознал лишь в тот момент, когда подошел ближе. Нет, скорее всего, я издалека увидел все, что необходимо, просто мозг отказывался в это верить. В руке у девушки был пистолет. Сама она лежала в неестественной позе. И в этот момент я умер еще раз.